Часть вторая. Макао. Глава 11. Казино. Морской путь в Китай русским товарищам приятным не показался. Андрюха почти всю дорогу нудил, горюя о потерянном капитале, отборными словечками поминая желтобрюхого контрика. Федю опять выворачивала наизнанку морская болезнь. Он не вылезал из каюты, даже спал в обнимку с помойным ведром. Старому каторжанину Артему влажный воздух Южного моря тоже не пошел на пользу. Кашель замучил. Здоровье становилось все хуже. Да и Алексея одолевала печаль. Ронин часами стоял у борта парохода, провожая взглядом пенные буруны за лопастями грибного колеса. Судьба поставила жизнь казака на паузу. Японские острова остались за далеким горизонтом, родные края тоже удалялись со скоростью взмахов механического колеса. Непознанный мир лишь поманил странника и ускользнул. Сколь много интересного в спешке пропустил юный торопыга. Алексей всю жизнь изучал воинское искусство, а до постижения других тайн мироздания времени не находилось. Хоть военно-полевую медицину удалось чуток изучить и вдостой попрактиковаться, а вот до техники руки так и не дотянулись. Вон какие чудеса паровая машина творит. Как логично все в железном чреве устроено. Алексей часами изучал колдовским зрением нутро железного монстра. Паровой двигатель и ходовая часть корабля походили на живое существо. Однако странное творение рук человеческих сильно отличалось от функционала божьих созданий. Отсутствие научных знаний не позволяло Алексею сотворить нечто новое, но вот изученную конструкцию повторить наверняка сумел бы. Очень хотелось попробовать. «Учиться надо», — задумчиво посмотрев в туманную морскую даль, тяжело вздохнул казак. «Сила есть, ума не надо», — хихикнул Андрюха, прохлаждавшийся рядом на палубе. «Ты, атаман, любого в бараний рог скрутишь». «Механическая тяга сильнее физической, а для ее создания знания требуются». Алексей подумал про себя, что колдовская сила будет, конечно, помощнее, но озвучивать крамольную мысль не стал. «Для учебы деньги потребны, а твой благодетель Сугинобо всю казну себе пригреб». Не уставал хаять подлого самурая обиженный финансист. «Но что жить-то теперь будем? Вновь становиться факиром ты не желаешь. Опять пойдем в порт мешки грузить или китаёзам морды бить?» «Тихо жить будем», — решил больше не выпендриваться казак. «Не силой, а умом зарабатывать». «По уму, так нам в Гонконг дорога лежит. Там американских дружков отыщем, профессиональной борьбой займемся, карьеру сделаем». Строил амбициозные планы жадный импресарио. «Нельзя мне выделяться», — стиснув зубы, прошипел Алексей. И окончательно решил. «В Макао затаимся до поры». «Чем Гонконг хуже?» Не терял надежду переубедить парня, хитрый Андрюха. «В Гонконге англичане правят, а Макао под португальцами. В нем иностранцев больше, затеряться проще. Да и по-испански тоже многие говорят». «И чего ты, атаман, французский не стал изучать? С ним нигде не пропадешь». «Индейцы Южной Америки говорят на испанском, либо португальском. Вот и подучу языки, пока товарищей не сведем с русской политэмиграцией. И Артема лечить надо. Кашель совсем тяжелый стал». «Да, плохо, что мимо Кореи проскочили. Связь с подпольем не наладили». Андрюха еле удержался, чтобы опять не помянуть японского контрика крепким словцом. Плыть в Америку, поднимать индейцев на революцию ему не хотелось. Но и отрываться от атамана боязно. В одиночку пропадешь на чужбине. Большевики-анархиста не слишком жаловали, поэтому он и в их адрес тоже злобствовал. «Больной Артем на ладан дышит. Федя пластом в трюме лежит. Никакого прока от наших компаньонов нет. Не скоро мы денежки за вызволение их с каторги получим. Гири у нас на шее висят». «Ты им кредит еще выпиши», — подшутил над сквалыгой Алексей, не став упоминать о дармовом освобождении его самого. «Выдал бы, коли твой самурай не ограбил бы», — опять укорил финансист. «На первое время нам хватит и твоего серебряного пояса». Алексей искоса глянул на медную пряжку широкого кожаного пояса Андрюхи. Уличенный в краже части отрядной казны, анархист нервно икнул и непроизвольно схватился обеими руками за брючный ремень. Между двумя слоями кожи находилась полость, до отказа заполненная редком уложенных серебряных монет. «Атаман, я это... не крысятничал, я это... на черный день горстку серебрушек приберег, для всех старался». «Благодарю за службу», — примирительно улыбнувшись, хлопнул казнокрада по плечу командир отряда. «Рад стараться, атаман», — вытянулся по струнке лихой боец финансового фронта и строевым шагом поспешил удалиться от необычного командира. «Вот ведь факир, человека насквозь видит, а всего и хотел-то себе капиталец малый сколотить. Теперь все до последней монетки в общий котел бросать придется. С грозным атаманом лучше не шутить». С этого момента Алексей уже больше не слышал нытья казначея о злом самурае грабителе. Вороватому интенданту не хотелось напоминать компаньонам об инциденте с припрятанным серебришком. В порту Макао на борт парохода поднялись офицеры таможенной службы. Проверили судовой журнал, груз, документы у членов экипажа и пассажиров. Японские бумажные поделки для русских подозрений у китайской таможни не вызвали. Пароход причалил к пирсу, матросы спустили трап и готовились к разгрузке. Пассажиры сошли на берег. После морских пустынных просторов по ушам ударила какофония шумной сутолоки. Натужно пыхтели паровые машины кораблей, ветер с моря вырывал клубы дыма из труб и сизой дымкой рассеивал над портом. Гомон голосов тысяч снующих, словно муравьи, людей заглушал плеск волн о причальные стенки, и путешественнику казалось, что он очутился на шумном восточном базаре. «Ну вот мы и в Китае!» С облегчением выдохнул сухопутный Федя и, пошатываясь, ступил на твердую землю. «К сожалению, Алексей, мы пока не можем оплатить услугу за наше спасение». От слабости, опираясь на руку казака, виновато понурил голову Артем. «С друзей плату не требуют», — отмахнулся парень. «Мне путешествие только на пользу». «Разбегаться в разные стороны еще рано», — выглянул из-за плеча атамана услужливый анархист. «Казну вместе наживали, вот и проедать будем дружной компанией. Артема с Федей оставим в какой-нибудь дешевой ночлежке близ порта, а я с Алексеем прошвырнусь по злачным местам Макао. У нас двоих костюмчики приличные, и деньжата на кармане солидные». «Какое-то непотребство опять замыслил», — приподнял прохиндея за шкирку Алексей. «Все в пределах закона», — беспомощно засучил ножками в воздухе затейник. «Макао — свободный порт, тут нравы простые. Пойдем, испытаем удачу в казино». «Это что еще за казино такое?» — заподозрил очередную авантюру товарища Алексей. «Там играют на деньги, кубики с циферками на стол бросают, шарики в рулетке крутят, ставки делают. Игры несложные, особого ума не требуют, вся надежда только на удачу. А ты, атаман, с этой госпожой, видно, долгосрочный контракт имеешь». «Помнится, отец Матвей говаривал мне, на удачу, казак, надейся, а сам не плашай», — выпустил прохиндея на волю Алексей. Андрюха покрутил шеей, одернул полы пиджачка и покровительственно хлопнул подопечного по плечу. «Так это же девиз профессионального шулера. С тобой в игре не пропадешь». «Жульничать нехорошо», — недовольно скривился простоватый паренек. «А ты, фрейроки, не будешь лохов разводить», — сплюнув сквозь зубы, изобразил из себя блатного урку Андрюха Каторжанин. «Так только подшаманишь чуток, ну, как давеча в японском саду куролесил. Теперь всемирной славы добиваться не станем. Постоишь в тени моей могучей фигуры. По сути, мы провернем тот же фокус, но факиром представлюсь я. И поиграем с деньгами покрупнее». «Ну, если в тени постоять и кошельки буржуев облегчить», — неохотно согласился совестливый революционер. «Тогда подсоблю чуток, по шаманю. Но ты там сильно-то не наглей. Грешников дури, однако знай меру». «Да нам, Алёшенька, многое не надо. Так, на прокорм только», — смущенно опустил глазки шулер-анархист. Поужинав в дешевой портовой таверне, где прислуга умела удовлетворять разнообразные вкусы разношерстной иностранной публики, компания русских путешественников разузнала и про подходящую недорогую ночлежку. Располагалась она рядом с шумным портом. Изысками интерьера не блистало, зато хозяин держал при себе несколько толмачей. А для Артема с Федором, говоривших только по-русски, это было немаловажно. Алексей-то еще кое-как изъяснялся на ломаном испанском и чуть-чуть мычал на французском. Вот где сказалось обучение испанскому языку по французскому самоучителю. Андрюхе было проще. Он в гимназии французский зубрил, да и на первых курсах университета знания подтянул, пока не выгнали. Теперь бывший студент стал главным поводырем группы немтырей. Алексей старался помалкивать. Станичник не привык к бурной жизни большого города, а на чужбине вообще не знал, как ориентироваться. Алексей разок испробовал потолковать на ломаном японском с уличным торговцем. Коротконогий китаец с перепугу ломанулся от самурая-переростка, как пришпоренный орловский рысак. Может, казак слово какое страшно исковеркал. Но, скорее всего, опасались аборигены грозных соседей. Сильно их не любили. Алексей решил впредь попридержать язык, не корчить из себя полиглота. Плохонького испанского и активной жестикуляции в Макао обычно доставало для краткого бытового общения с аборигенами. Португальский в Макао считался вторым после китайского, а слова на испанском были созвучны языку главных здесь иностранцев. Те же, кто больше любил лопотать на английском, крутились на соседней стороне залива, в Гонконге. Там на острове всем заправляли представители другой европейской державы. В Макао уже преференции англоязычным не делали. Тут недолюбливали удачных соседей. Португальская корона хоть и потускнела давно, но один из последних бриллиантов, Макао, все еще сиял. В отличие от полностью захваченного англичанами и отрезанного водой Гонконга, Макао раскинулся на полуострове и имел с материковой частью не только географическую связь. Португальская администрация, конечно, главенствовала в Макао, но влияние Китая было чрезвычайно велико. Из-за явного двоевластия и дикой коррумпированности чиновников в Макао вольготно чувствовали себя контрабандисты всех мастей и китайские триады. Англичане организовали разветвленную сеть по поставке крупных партий опиума вглубь Китая. Официально власти Макао боролись с контрабандой ядовитого зелья, но на деле не вмешивались в выгодный бизнес соседей. Часть товара сразу оседала в злачных притонах на краю города, где бандиты хозяйничали над целыми кварталами. Полиция в опасной трущобы даже не совалась. Португальская корона не имела навара с опиумной торговли, зато стригла других заблудших овец, и горные казино приносили регулярный доход. Этот золотой источник никогда не иссякал. Он не зависел ни от рыночной конъюнктуры, ни от политической ситуации в мире. Человеческая жадность неисчерпаема. Контрабандисты, морские пираты, китайские хунхузы и обычные городские воры не опасались транжирить награбленное. Знали, что Макао – это не чопорный английский Гонконг. Здесь царят свободные нравы. Толпами валили в казино и относительно честные торговцы с набитыми кошельками. Золотая лихорадка охватывала всех без разбора. Капризная фортуна благоволила лишь единицам из толпы страждущих, но возбуждала алчность у всего стада. Ибо чужой проигрыш сотен игроков проходил мимо их взора, как не воспринималась и чужая боль. А вот крупный выигрыш редкого счастливчика разжигал в душе ярую зависть. Каждый мнил себя не очередным безликим телом в стаде неудачников, а избранным, особенным, достойным заслуженной награды баловнем судьбы. Бдительные стражи на входе в казино отсеивали паршивых заблудших овец от носителей золотого руна. Алексею с Андрюхой не пришлось убеждать мордатых привратников, важно расхаживающих в малиновых ливреях, своей состоятельности. Костюмы у парочки чужаков шиты по последней моде, материя не из дешевых, да и физиономии обоих европейские. Последним штрихом к портрету новоявленных игроков стала демонстрация Алексеем серебряной луковицы дорогих часов. Он небрежно достал хронометр из кармана жилета и с мелодичным звоном, откинув крышку, нетерпеливо взглянул на циферблат. Деньги в казино уже прокисали. Узкоглазая морда дородного халдея расплылась в подхалимской улыбочке, Двери рая распахнулись. При этом, пока одна ладонь в белой перчатке отворяла заветные закрома, другая ладошка, как бы невзначай сложенная лодочкой у груди, продемонстрировала неловкую пустоту. Чужаки блестяще прошли заключительный тест на профпригодность. В подставленный совок упала японская монетка. Правда, медная. Но копилка халдея принимала валюту любого достоинства. Всегда оставалась надежда через несколько часов проводить удачливых игроков низким поклоном, заполучив на выходе богатые чаевые. Счастливые люди более щедры. Привратник каждому входящему искренне желал удачи. Проигравшийся вдрызг забудет доброе напутствие, зато выигравший отблагодарит. Начать раздевать казино и богатеньких завсегдатаев Андрюха решил с игорных столов, где азартные китайцы бросали кубики на мореный дуб столешницы. В тонкости игры в кости Шулер посвящать дружка не стал, объяснил лишь главное. У кого больше сумма цифр на верхних гранях кубиков, тот и выиграл ставку. Алексей кивнул и молча отошел в сторону, наблюдать за схваткой могучих кубикометателей. Поначалу китайские торговцы охотно приняли за свой стол щедрого европейца. Андрюха, уверенный в магической поддержке шамана, сразу сделал крупную ставку, небрежно метнув на столешницу горстку серебряных монет. Металл звучно дзынкнул, волшебной музыкой усладив тонкий слух ценителей прекрасного, собравшихся этим вечером у игорного стола. Глазки китайцев алочно заблестели, дежурные улыбочки стали шире и добрее. К удивлению Андрюхи, он сразу проигрался вдрызг. За первым серебром в загрубевшие лапы китайцев укатились и последующие две горстки монет. Андрюха запаниковал, оглянулся назад, побледнел. Алексей его бросил. Шаман отошел к столу с рулеткой и стал спиной к оставленному на растерзание сильно обедневшему товарищу. Неудачливый мрачный Шулер попытался выйти из игры, но нагло улыбившийся сосед-азиат удержал денежный мешок на ножках, сладкоречиво увещевая продолжить. Компания за столом тоже поддержала, коверкая ободряющие слова из разных европейских языков. «Бонжур, месье!» – грубо дернул чужестранца за рукав пиджака сосед, призывая сделать очередное подношение госпоже Фортуне. То ли от резкого рывка, то ли сама по себе, но серебряная монета вывалилась из ладони неудачника и со звоном поскакала по отполированной до блеска столешнице. Сокровище замерло в недосягаемости для коротких рук интенданта. Посчитав это знаком, Андрюха с надеждой посмотрел на спину шамана. Показалось, что тот чуть повернул голову и слегка кивнул. Однако чуда не случилось. Брошенные кубики не показали шестерок. Андрюха совсем было разочаровался в шамане, но фортуна в этот раз показала кукиш и всем остальным игрокам. В сравнении с китайскими компаньонами, Андрюхин бросок оказался самым удачным. Серебряный ручеек поменял русло. Алексею не требовалось поворачиваться лицом к игорному столу товарища. Шаман зрил колдовским взглядом. Цифры на гранях кубиков выгравированы, поэтому отлично просматривались сыном ведьмы из дальней дистанции. Управлять вращением брошенных кубиков шаман приловчился быстро. Вот только Алексей не подыгрывал непосредственно Шулеру. Он влиял на расположение граней кубиков, брошенных его противниками. Неудачливый Андрюха еще даже умудрился парочку раз проиграть, выбросив единички. Но в целом новичок быстро раздел бывалых завсегдатаев. Их угодливые улыбочки постепенно перетекли в натужный оскал. Уличить прохвоста в шулерстве никто не мог. Сами удачу потеряли, все броски в проигрыш. Однако серой в воздухе запахло. Новичку везло дьявольски. До драки Андрюха решил игру не доводить и, раскланившись, победно удалился от разгромленного стола. На этот раз никто не стал удерживать его за локоток. «Шаман, ты с шариком рулетки сдюжишь?» Проходя мимо Алексея, шепотом осведомился удачливый игрок. «Больших ставок не делай», — успел напутствовать подельник, пропуская Шулера к столу с рулеткой. Андрюха обменял у крупье часть своего выигрыша на пестрые фишки с цифрами, и началась новая игра. Теперь Андрюха уже не суетился, когда иногда проигрывал. Шулер сразу заметил, как фортуна отворачивалась от него всякий раз, как только на кон ставились крупные суммы. Однако через пару часов череды удачи с невезением Андрюха до отказа затарил карманы пиджака фишками мелкого достоинства. Выигрыш был не слишком впечатляющим, но новичок покидал казино с солидным денежным прибытком. В ходе игры анархиста обуял дикий азарт. Однако сплошная полоса черной невезухи предупредила, что шаман за спиной уже не стоит. Андрюха в испуге оглянулся и не увидел Алексея в зале. Шулер с неохотой покинул прикормленный стол, прошвырнулся взад-вперед по казино. Казак исчез. Нехорошее чувство закралось в душу. По спине пробежали мурашки от злых взглядов менее удачливых игроков. Андрюхе показалось, что за ним уже начали охоту недоброжелатели. Надо срочно покидать заведение. Он заторопился к кассе, быстренько обменял разноцветные фишки на мятые денежные ассигнации. Озираясь по сторонам, распихал бумажные пачки по карманам и засеменил к выходу. У дверей его радостно встретил улыбающийся портье, широко распахнув двери и что-то воркуя по-китайски. Попытки его расспросить о высоком европейце в широкополой шляпе успехом не увенчались. Французского неученый халдей не ведал. Андрюха сунул мятую купюру в протянутую ладошку услужливого привратника и покинул злачное место. За кругом света от фонаря над вывеской казино притаился полуночный мрак. До стоянки конных экипажей, извозчиков и двухколесных повозок рикш следовало пройти несколько десятков шагов. Ни одного полицейского испуганный Андрюха на узкой темной улочке не увидел. Достигнув плохо освещенного тротуара, Андрюха остановился. И чего это рикши и извозчики так далеко расположили стоянку? От страха умные мысли поднять руку и голосом подозвать извозчика не сразу посетила голову. Однако в следующую секунду озвучить команду уже не дал спазм голосовых связок. Да и сердце трусоватого афериста ушло в пятки, когда из мрака ночи показались серые покачивающиеся фигуры. Андрюха замыслил отступление к дверям казино, но сзади хлопнула створка двери, зашуршали торопливые шаги, и по бокам от длинной тени шулера начали вырастать силуэты двух преследователей. Путь назад был отрезан. Андрюха замер испуганным кроликом. Пересилив страх, интендант медленно обернулся. Парочка нагло ухмыляющихся китайцев, заложив руки в карманы брюк, загораживала спинами свет, казавшегося теперь таким далеким фонаря, и спокойно поджидала остальную ватагу, шаркающую подошвами в глубине сумрака. Внезапно белые кривые полосы ухмылок исчезли с китайских лиц, скупо подсвеченных отблесками света от оконных стекол. Андрею даже показалось, что узкие щелочки глаз азиатов округлились. Из мрака ночи, преграждавшего дорогу к стоянке транспорта, донеслись гортанные крики и глухие удары почему-то относительно мягкому. Повернув голову, Андрей лишь успел увидеть, как падают поверженные серые фигуры хунхузов. Звуки стука черепных коробок по брусчатке развеяли все сомнения в результатах неравного короткого поединка. Силуэт черного высокого призрака бесшумно выплыл из ночного сумрака в желтые отсветы фонаря. Из-под глубоко надвинутой широкополой шляпы блеснули глаза. Андрюха обернулся на парочку китайцев, уже ожидая их позорной ретирады, но уличные грабители, похоже, еще не поняли, с кем столкнулись в ночи. Бойцы китайской триады синхронно извлекли из карманов складные ножи и резкими взмахами разложили их. В свете фонаря крыльями бабочек засверкали стальные лезвия складней. Однако вспыхнувшие было вновь кривозубые ухмылки хунхузов сразу же потухли, когда незнакомый противник достал из-за спины свой убойный аргумент. Самурайский вакидзаси вспыхнул в отраженных лучах полуметровым лезвием смертоносной косы. Черный призрак отпустил клинок на волю, словно запустив крылья вентилятора, заставившего воздух загудеть от ветра. Пока Андрей оборачивался на шум, издаваемый мельтешащим клинком вакидзаси, за спиной гулко застучали стремительно удаляющиеся каблуки башмаков незадачливых грабителей. Андрюха гордо приосанился и шагнул навстречу вовремя подоспевшему компаньону. «Пусть знают подлые китаёзы, с кем тягаться вздумали». Концерт по заявкам зрителей еще не окончен. Наблюдая колдовским взором за суетливым дирижером, предостерег командир. Алексей еще в казино заметил, кто пас золотого теленка в игорном зале. Безнаказанно ускользнуть наглому чужаку, обиравшему уважаемых завсегдатаев казино, местная команда хункузов позволить не могла. Азиаты не любили терять лицо. Эту истину казак уже постиг в Аканай. Поэтому ушел чуть раньше и осмотрелся на улице. Помимо затаившегося отряда в подворотне соседнего здания, шаман вычислил и наблюдателя. После разгрома основных ударных сил и позорной ретирады бойцов заградительной группы, скрытый дирижер натравил на чужаков парочку продажных городовых. Предупрежденные о наличии холодного оружия у преступников, полицейские заранее выхватили револьверы из кобуры и, выскочив из-за угла, побежали по проезжей части, мимо конных экипажей на стоянке. Тревожные трели свистков огласили полуночную улицу. «Это не зря», — не одобрил шумную компанию свистунов шаман и на секундочку замер в задумчивости. Мирно дремлющий у обочины конь резко проснулся, почуяв, как неведомая сила дернула за оглобли, увлекая в сторону дороги. Вырвавшиеся из рук сонного возницы вожжи больно хлестнули под хвост. Острая боль от удара по чувствительному органу заставила коня опуститься в галоп. Упустивший вожжи извозчик уже не мог управлять обезумевшим животным. Первого свистуна в мундире тяжеловоз снес краем хомута, второго ударила коляска экипажа. Обода колес прокатились по обоим сбитым с ног визжащим тушкам. «Сегодня без смертельных жертв», — удовлетворенно улыбнулся казак и спрятал вакидзаси за спину. Ножны для скрытого ношения он смастерил еще на пароходе. Инструменты и материалы удалось добыть у местного механика. А хунхузы, проходя мимо разбросанных по тротуару недвижимых тел, напомнил Андрей. «Помял маленько», — отмахнулся каратист. «Лишь вывихи и ушибы». «Извозчика наймем или на рикшах экономить будем?» Подходя к разбуженной братии на стоянке, спросил у командира прижимистый казначей. «От погони будем уходить проулками. Рикши проворнее, чем конные экипажи». «От погони лучше на конях», — нервно поежившись, решил не экономить на собственной шкуре не очень храбрый анархист. «Рикша», — пресек пререкание атаман. «Отель «Парадис», — залезая в двухколесную повозку, назвал рикши ложный адрес Андрюха. Стоило друзьям чуть удалиться от стоянки, как за ними увязалась крытая повозка с тягловой силой сразу в пару жилистых рикш. Алексей дождался, когда начнется затяжной подъем на возвышенность, и на японском языке приказал рикше ускориться. Китаец вздрогнул от гортанной команды самурая, нервно оглянулся и попытался хотя бы выказать рвение. Поживший уже достаточно на свете китаец понял причину спешки и не решился перечить грозному чужестранцу. Он видел демонстрацию силы глупого гайдзина. Побить бойцов китайской триады – все равно, что подписать себе смертный приговор. Триада обязательно выследит. От нее не на повозке убегать надо, а на иностранном пароходе. Да и как может тележка с простым рикшей и двумя массивными пассажирами оторваться от такой же двухколесной таратайки, но с парой сильных молодых рикш и груженной лишь одним худосочным китайцем? Однако уважение господину выказать необходимо. И рикша поднатужился, ускорив шаг. Удивлению мужичка не было предела, когда он резвым жеребцом помчался на вершину пригорка, будто за спиной и не тарахтели по булыжной мостовой колеса перегруженной повозки. Рикша непонимающе оглянулся. Европейцы невозмутимо восседали на прежнем месте. Только вот коляска поменьше стала. Колеса еле касались мостовой, лишь царапая булыжники металлической обивкой обода. Преследователи тоже поднатужились, но погоня быстро отстала. Шпиону оставалось только с удивлением наблюдать за искрами, сыплющимися из-под колес, удаляющейся в ночи чудо-повозки. Когда запыхавшаяся пара рикш выволокла тележку на вершину, беглецы уже исчезли в одном из многочисленных боковых переулков. Одинокий рикша мчался по пустым ночным улочкам Макао, словно его несли крылатые сандалии. Он не только не чуял груза повозки за спиной, но, казалось, сбросил с плеч больше половины собственного веса, да и лет столько же отмотал. Мчался, как молоденький юноша, а из-под колес невесомой повозки брызгали искры, будто наждачный камень по металлу чиркал. Шаман мог бы вообще заставить тележку парить над землей, но это было бы уж совсем неправдоподобным для стороннего наблюдателя. Отцепив хвост, Алексей остановил гонку по ночному Макао и заставил казначея, хоть и не без нажима, расплатиться с рикшей японской серебряной монетой. Пусть потом триада переодетого японца ищет. Ни хунхузы, ни рикша в полумраке не рассмотрели лицо черного самурая. Да и в сказку о летающей повозке трудновато будет заставить кого-либо поверить. Эх, не удержался все же казак от лихачества. Ну, ведь и так сдерживался, как мог. Лица и имени не засветил, чудес особых не выказал. Даже тузил хунхузов по всем правилам искусства рукопашного боя. Местные драчуны сумеют понять, что столкнулись с самураем, мастером дзюдзюцу и карате. Тут и Вакидзаси оказался в тему. Андрюха, правда, свою физиономию многим показал. Но для китайцев, как и для японцев, европейцы все на одну морду. Одежку завтра оденет попроще. Никто и не признает в небритом клерке вчерашнего холеного франта. В целом операция по изъятию капитала у местной буржуазии прошла успешно. Если приспичит, можно еще разок в казино наведаться. Только в другом районе и чуть попозже, когда страсти улягутся. Андрюха заверил атамана, будто и деньжат добыли не так, чтобы и много. Аборигенам и обижаться-то почти не на что. А о потере лица местная ячейка триады постарается умолчать. Главное в ближайшее время на хвост гидре не наступать. Однако человек предполагает, а судьба располагает.